Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Анри Магок. Тайна красного чемодана. Роман. Глава первая. Опасная шутка Антонина Бонассу. Я только что вернулся домой, как вдруг в дверь моей комнаты раздался чей-то осторожный негромкий стук. «Войдите!» — крикнул я по привычке. Дверь нерешительно отворилась, и на пороге ее показалась бесцветная мужская фигура, произнесшая почтительным тоном: «Господин Вельгон?» «Здесь!» — развязно ответил я. На самом деле это было не совсем так, и, не отходя от истины, мне скорее следовало бы ответить: «Господин Вельгон живет рядом со мной и в настоящее время находится в отъезде. Что же касается меня, Антонина Бонассу, его соседа, то я взял на себя обязанность принимать всех приходящих к нему посетителей и ради этого перевесил его визитную карточку на свою дверь». Но все это надо было слишком долго объяснять, и я нашел, что будет гораздо проще и, главное, приятнее для моего самолюбия ответить, не вдаваясь в подробности, здесь. Многие, вероятно, удивятся, что за важная особа могла жить в одном из самых непрезентабельных домов улицы Пуассоньер, в самом отдаленном, хотя и живописном, квартале Ниццы. И почему я так жаждал выдать себя за нее? Но это была действительно, в особенности в моих глазах, не только важная особа, но даже знаменитость. И моему удивлению не было конца, когда недели две назад я, совершенно неожиданно, возвращаясь домой, прочел фамилию моего нового соседа. «Подди Вельгон, частный сыщик», значилось на прибитой к двери визитной карточке. Я едва пришел в себя от изумления. «Как? Это он, тот самый Подди Вельгон, чье имя то и дело попадается на столбцах газет, связанные с самыми загадочными преступлениями. Для меня, не признающего никакой другой литературы, кроме криминальной, и живущего только одной мечтой — рано или поздно помериться силами со знаменитым сыщиком и даже, может быть, затмить его, достаточно было находиться бок о бок с моим героем для того, чтобы мною овладели самые фантастические предположения. Не было сомнений, что тут разыгрывалась какая-то таинственная драма. Иначе для чего бы ему было переезжать в такое жалкое помещение? Очевидно, так или иначе, он желал замести свои следы. Увлеченный своими предположениями, я совершенно забывал о существовании визитной карточки, категорически опровергающей мои догадки. Желая скрыть свои следы, не вывешивают на дверь свою фамилию. Тем не менее, все это казалось мне чрезвычайно странным, в особенности после того, как Подди Вельгон, едва успев переехать, внезапно скрылся с горизонта. К моему большому огорчению, я узнал о его отъезде, прежде чем успел его хоть раз увидеть. «Он уехал в Америку», — сообщила мне моя хозяйка, «и вернется только месяца через два. Но он не хочет, чтобы кто-нибудь знал о его отъезде, и просил меня на случай, если его будут спрашивать, отвечать, что он действительно тут живет, но его нет дома, и в котором часу вернется, неизвестно». «Нечего сказать, приятное поручение. Воображаю, сколько к нему ходит всякого народа». Пока она говорила, мне внезапно пришло в голову заслужить одновременно расположение и хозяйки, и сыщика. С любезной улыбкой, стараясь придать своему лицу самое невинное выражение, я предложил хозяйке взять на себя исполнение столь неприятного для нее поручения. «Пусть все посетители, когда я дома, обращаются ко мне. От этого они ничего не потеряют, так как и она тоже не сидит целыми днями на одном месте, а предпочитает навещать своих приятельниц». Для большего удобства я предложил перенести визитную карточку Вильгона на мою собственную дверь, в силу чего у меня будет полная возможность действовать от имени сыщика и выпроваживать посетителей, оставляя их в полном убеждении, что Вильгон находится в Ницце. Хозяйка пришла в восторг от этой комбинации, и выраженная ею благодарность заставила мое сердце забиться от радости при мысли, что меня точно так же будет благодарить сам Падди Вильгон. Первые дни после этого разговора я испытывала легкое разочарование. Никто не приходил. Но после того, как имя сыщика появилось в местной газете в числе прибывших в Ниццу лиц, ко мне наведались несколько человек. Я всех их выпроводил, не преминув предварительно расспросить, в чем суть их дела, и пообещав, что Падди Вильгон в скором времени займется ими специально и вызовет их к себе по мере надобности. Для этой цели я с самым серьезным видом брал адреса посетителей, стоически отказываясь от задатка. Эта маленькая комедия до такой степени меня увлекла, что минутами мне начинало казаться, что я и на самом деле знаменитый сыщик, и, вероятно, не что иное, как смутное желание заставить и других поверить в то же самое, понуждало меня как-то помимо собственной воли отвечать на вопрос, здесь ли живет Падди Вильгон, коротким, безапелляционным «здесь», торопясь при этом добавлять во избежание более подробных вопросов «что вам угодно?». И на этот раз, при виде входящего клиента, я задал тот же вопрос, окидывая нового посетителя любопытным взглядом. Но, к моему большому удивлению, он смотрел на меня еще с большим, чем мое любопытством, граничившим с изумлением, смешанным с восторгом. «Однако», — повторял он, — «хотя мне и говорили, но я все-таки не ожидал ничего подобного. Это удивительно. Никто никогда не даст вам ваших лет. Как вы поразительно молоды!» Он был прав. Мне было всего 24 года. Но я считал, что выгляжу гораздо старше, и потому мое самолюбие было неприятно задето словами незнакомца. «Что вам угодно?» — повторил я уже суше. «Посоветоваться с вами, само собой разумеется. Моя фамилия Кристини. Я представитель страхового общества The Universal Life. Простите ради бога, мистер Вильгон, что я не успел вам еще представиться». Краска удовольствия залила мое лицо. Он принимал меня за сыщика. Теперь мне стали понятными его удивления и слова моей молодости. Настоящий Падди Вильгон почти вдвое старше меня. Я сознавал, что имел еще возможность исправить его невольную ошибку, вывести этого человека из заблуждения, сказать, что я не имею ничего общего с мистером Вильгоном. Но, сделав первый шаг, трудно вернуться назад. К тому же я упустил надлежащий момент, и когда мною овладело, наконец, решение сказать ему правду, было уже слишком поздно. Пришлось бы раскрыть все свои карты, а это было слишком тяжело для моего самолюбия. Мало того, едва ли кто-нибудь из нас с легким сердцем решится сказать «я не тот, за кого вы меня принимаете», после того, как его осыплют самыми лестными комплиментами. А для меня быть принятым за Падди Вильгона было апогеем счастья. Мне казалось, что я вижу волшебный сон, что одним прикосновением чудодейственной палочки я, ничтожный мелкий чиновник Министерства путей сообщения, действительно преобразился в знаменитого Падди Вильгона. Что за беда, если я на какой-нибудь час потешу себя этой чарующей сказкой? Кому я этим помешаю? Несколько минут разговора, и я больше никогда не встречусь с этим человеком. Все эти мысли мгновенно пронеслись у меня в голове, и когда минуту спустя я поднял смущенно опущенную голову, мое решение было уже принято. Это было, как сейчас помню, в один из мартовских вторников. Само собой разумеется, Кристине и не подозревала о пережитом мною волнении, и, вероятнее всего, приписал мое молчание глубокомысленному раздумью. Чтобы еще больше убедить его в последнем, я принял задумчивую позу и оперся на локоть, закрыв лицо рукою. Это могло быть еще полезным и в том случае, если бы мой собеседник захотел чересчур подробно рассмотреть мою физиономию. «Занимаемая мною должность, — начал агент, — уже сама собой говорит вам о цели моего визита. Лежащая перед вами газета показывает мне, что вы уже ознакомились с делом». Это был утренний номер газеты, в котором громадными буквами выделялся заголовок «Преступление на южной железнодорожной сети». Я уже успел рассеянно пробежать эту небольшую заметку о найденном на полотне железной дороги обезображенном трупе мужчины, но ввиду недоказанности преступления и неопознания личности убитого не обратил на нее серьезного внимания. «Значит, вы и по этому делу?» — смущенно спросил я, чувствуя себя совершенно беспомощным в этой ситуации. «Совершенно верно», — ответил агент. «Каково было ваше первоначальное впечатление?» Мои опасения подтверждались. Я набрался храбрости. Многозначительно произнес я. «Все это весьма подозрительно». «Не правда ли?» — обрадовался Кристине. «Мы того же мнения. Я вижу, мы с вами быстро столкуемся». «Конечно, конечно», — пробормотал я, решительно не понимая, о чем идет речь. Агент приблизился ко мне. «Труп опознан», — таинственно произнес он. «Да?» — прошептал я. «Это один из наших клиентов». «Ага!» — произнес я, стараясь показать интонацией, насколько меня это интересует. «Поэтому вы сами понимаете, как для нас важно доказать наличие самоубийства». «Конечно», — согласился я. «Дело идет о 200 тысячах франков. Это не шутка». «Конечно, конечно. И мы готовы ассигновать на это дело 10 тысяч франков. «Это немного», — совершенно машинально произнес я. «Однако вполне достаточно», — с внезапной твердостью возразил агент. У меня не было основания противоречить. «Конечно», — согласился я. Кристине с довольным видом потер себе руки и, раскрыв бумажник, вынул оттуда 2 ассигнации по 500 франков каждая, которые положил передо мной. «Вот на первоначальные расходы», — пояснил он. «Ага, хорошо», — также машинально пробормотал я, почти не понимая смысла произносимых агентом слов. Я начинал терять голову, так как мне становилось ясно, куда это клонится. Но что было делать? Как выйти из этого ужасного положения? «Значит, решено?» — продолжал Кристине. «Вы беретесь за это дело?» «Берусь», — пролепетал я, вытирая мокрое от пота лицо. Выхода не было. Передо мной лежали деньги. Что делать? Было чего сойти с ума. Меня вдруг осенила мысль, что если я сейчас же, сию минуту, не избавлюсь от этого человека, я попаду в такой капкан, откуда мне уже не будет спасения. Надо было во что бы то ни стало выйти из этого затруднительного положения и выпроводить агента с его деньгами. «Прежде всего, — начал я, — нам необходимо поговорить. Вам, очевидно, известны более точные подробности, чем те, которые сообщает эта газета». «Без сомнения», — усмехнулся Кристине. «Потому что здесь, собственно, нет никаких подробностей», — нерешительно указал я на газету. «Совершенно верно. И тем не менее вы уже успели составить себе мнение», — любезно произнес агент. Я вспыхнул до корней волос. «Нельзя полагаться на чересчур поспешные выводы», — пробормотал я. «Может быть, вы не откажетесь сообщить мне все, что вам известно?» «С удовольствием. Желаете вы задавать мне вопросы? Нет, поспешно воскликнул я. Расскажите мне сами как можно подробнее и начните с самого начала. В подобного рода делах повторения никогда не бывают излишними. Я уселся поудобнее. Таким образом, пронеслось у меня в голове, будет выиграно время. Пока мой собеседник станет рассказывать, я буду молчать и искать выход из своего положения. Мое предложение, видимо, понравилось агенту. «Вы правы», — воскликнул он. «Как вам уже известно, вчера вечером на Южном вокзале по прибытии поезда из Пюжет-Инье в вагоне первого класса были обнаружены помятая шляпа, револьвер и большое кровавое пятно на диване. Мало того, дверца вагона, выходящая на заднюю площадку поезда, вагон шел последним, оказалась открытой». «Шляпа, револьвер, кровавое пятно», — глубокомысленно произнес я, как бы придавая особенное значение этим словам. «Насколько помнит кондуктор, в этом вагоне был только один пассажир, имевший билет до Ниццы. При нем был большой чемодан. Нельзя допустить, чтобы, выходя из вагона и взяв с собой чемодан, он оставил там шляпу и револьвер. Наконец, это кровавое пятно! С другой стороны, невозможно также предположить несчастный случай, так как едва ли незнакомец вышел бы на площадку с чемоданом в руке, но без шляпы. Я позволяю себе останавливаться на этих подробностях ввиду того, что все они были выяснены, прежде чем пришли к решению телеграфировать на все железнодорожные станции с предписанием произвести тщательный осмотр пути. Результатом осмотра явилось обнаружение сегодня утром в туннеле около Месклы пустого чемодана и обезображенного до неузнаваемости полуобуглившегося трупа. «Каково было положение трупа?» — спросил я. «Это очень важно». Он лежал ничком поперек двух рельсовых путей с вытянутыми вперед руками, которые так же, как голова и ноги, представляют собою бесформенную кровавую массу. «Одну минуту», — перебил я. «Сколько мне помнится, вы сказали, что вагон, в котором ехал исчезнувший пассажир, находился в самом конце поезда». «Совершенно верно. И это был последний ночной поезд в Ниццу. В котором часу был обнаружен труп?» «До прохода первого утреннего поезда». «Ага, вы тоже обратили на это внимание», — радостно воскликнул Кристини. «В таком случае, — важно произнес я, — каким образом объяснить обезображение трупа? Кроме того, вы, кажется, сказали, что он обгорел». «Совершенно верно. Но вот что чрезвычайно важно. Труп был обнаружен не на том пути, по которому шел поезд, в котором ехал неизвестный, а на встречном, из Ниццы в Пюжет-Инье». «Так!» — воскликнул я. «Это называется удачно упасть». «Еще как!» — усмехнулся агент, обмениваясь со мной саркастическим взглядом. «Заметьте при этом, что он упал с такой ловкостью, что встречный поезд, прошедший через час, обратите на это внимание, через час после его падения, превратил его в почти бесформенную массу». «Черт знает, что такое!» — прошептал я, тщетно стараясь сделать из всего услышанного какой-нибудь подходящий вывод, которого, видимо, ожидал мой собеседник. Все мои усилия были напрасны, я не мог сосредоточиться. Наконец мне пришли на ум слова агента, и я воспользовался ими, чтобы так или иначе выйти из неловкого положения. «Одним словом», — произнес я, — «вы подозреваете самоубийство». «Так же, как и вы», — ответил Кристини. «Ага, так же, как и я», — повторил я без всякого убеждения в голосе. «Тем не менее, с этим не все согласятся. Нам будет нелегко это доказать». «Конечно. Но если бы само дело не было затруднительным, мы и не обратились бы к вашей помощи». В глубине души я искренне пожалел об этом. «Главным аргументом в пользу вышеупомянутого подозрения, — продолжал Кристини, — служит то обстоятельство, что, видимо, были употреблены все старания к тому, чтобы доказать наличие убийства, а не несчастного случая. С последним неизменно связано представление о самоубийстве, между тем как убийство. Вы правы, согласился я, если принять во внимание чемодан. Кончая счеты с жизнью, обыкновенно не берут с собой чемодана. Нет, но его в таких случаях заранее бросают на полотно железной дороги, чтобы симулировать грабеж. Вы забываете его содержимое. Вдоль полотна идет река. Кто знает, может быть, вы там что-нибудь и найдете? Возможно, согласился я, соблазненный заманчивой перспективой розысков, которые я мог бы проводить под именем Поддевильгона. Вот был бы триумф, если бы мне удалось раскрыть истину. Да и, наконец, — заметил Кристине, — чемодан мог быть взят в дорогу пустым. Вполне, — глубокомысленно согласился я. Принимая во внимание положение трупа, нельзя допустить, чтобы он упал случайно. Но зато вполне возможно, что он был положен или даже лег таким образом сам. Соскочив с поезда, он спрятался в туннеле и подождал прохода встречного поезда. Это очень сложно. Можно также заподозрить, что он был сброшен на полотно убийцей. Он не мог бы упасть таким образом. Убийца мог спрыгнуть следом за ним и уложить его на рельсы. Он бы поднялся. Он мог быть без сознания, ранен, может быть, убит. В револьвере были целы все пули. Одной не хватало, но это ничего не доказывает. Выстрел мог быть произведен только для того, чтобы ввести в заблуждение всех нас. «Все это только предположение», — произнес я. «И таких предположений будет еще множество». «Ваше дело в них разобраться», — подмигнул мне Кристине. «Я вам только указываю следы. От вас зависит дальнейшее. Подтвердить мои подозрения или опровергнуть. Я надеюсь на первое, что не говорите, а здесь пахнет самоубийством. Вы также подозреваете это». «Но, возможно, по несколько иным причинам, чем вы», — ответил я. «На каком основании вы настаиваете на самоубийстве?» «Очень просто. По словам кондуктора, наш клиент был в вагоне один. В Малоссене к нему никто не вошел. А между тем труп был найден именно между Малоссенной и Месклой. Каким образом мог появиться убийца?» «Он мог войти во время пути. Вы забываете, что на южных дорогах нельзя переходить во время движения поезда из одного вагона в другой». «Да, но позвольте, существуют так называемые смешанные вагоны из двух классов, сообщающихся между собой дверью». «Так именно и было в данном случае. Но ручка от двери находилась только со стороны первого класса, благодаря чему пассажир второго класса никоим образом не мог проникнуть в первый. Следовательно, незнакомец не мог с этой стороны подвергаться какой-либо опасности. Даже кондуктор, и тот находился в это время в одном из первых вагонов. Одним словом, убийцы нет, а отсюда вывод. Нет убийцы — нет и преступления». Я начал колебаться. «Но симуляция его, тем не менее, налицо», — продолжал агент. «И для нас лично вся эта история вполне ясна. Убийство должно было свершиться. Мы ждали его со дня на день». «Вследствие каких причин?» «Само собой, разумеется, страхование. Месяц назад герой этого печального случая вошел с нами в переговоры, желая застраховать свою жизнь в пользу указанной им особы. Причем соглашался на внесение в договор статьи о самоубийстве, на которой мы особенно настаивали ввиду исключительно крупной суммы — 200 000 франков. Дело это тянулось довольно долго, как вдруг, несколько дней назад, он стал нас так торопить, что пришлось покончить этот вопрос без промедлений, и 3 дня назад мы выдали ему полис. Теперь видите, что из этого вышло. Но вы сами говорите, что страховая премия не выдается в случае самоубийства клиента, и незнакомец ничего не имел против этой статьи. Совершенно верно. Но надо заметить, что он примирился с ней только потому, что она тормозила дело. Других причин для отказа у нас не было. Медицинский осмотр дал блестящий результат. Ну, он и решил симулировать убийство. Но к чему такая поспешность? Это уж ваше дело разузнать. Что касается нас, то мы подозреваем, что он был накануне разорения, и это могло обнаружиться со дня на день. «Понимаю», — воскликнул я, — «он хотел обеспечить свою жену». Кристине довольно непочтительно пожал плечами. «Полис составлен далеко не на ее имя», — усмехнулся он, — «и это обстоятельство еще более подтверждает наше предположение. Интересующая его особа не состоит с ним ни в какой степени родства и потому юридически не может являться его наследницей. Единственный способ обеспечить ее — именно тот, к которому он прибегнул — страховая премия». Агент в волнении ударил кулаком по моему столу. Я не решился ему противоречить. «Это не лишено некоторой доли героизма», — заметил я. «Тем не менее, это случается чаще, чем предполагают», — глубокомысленно заметил агент. «Иногда бывает легче разом положить конец своим мучениям, чем выносить их изо дня в день. Кроме того, возможно, что его кто-нибудь наталкивал на эту мысль». «Ага, понимаю», — в том же тоне произнес я. «И вернее, все та самая особа». «Или кто-нибудь другой», — прервал меня Кристине. «Это нас мало интересует. Наша задача не в том, чтобы обвинять. Мы желаем одного — соблюдать денежные интересы общества. Я вам только указываю путь. Остальное в вашей власти». «Конечно, конечно», — машинально повторил я, не думая о том, что я лишний раз подтверждаю свое согласие заняться чужим для меня делом. Но я уже плохо владел собой. Меня охватила знакомая жажда успеха, и я весь загорелся мыслью о таинственном происшествии. «Итак», — продолжал агент, — «возможны только два случая. Или самоубийство будет доказано сразу, и, следовательно, вопрос о страховой премии выяснится сам собой, или обнаружатся обстоятельства, говорящие в пользу убийства, что для нас будет, конечно, малоутешительным и вызовет необходимость более тщательного расследования. Во всяком случае, вам необходимо сейчас же отправиться на место происшествия». «Вы думаете?» — пробормотал я, сразу отрезвленный этими словами. Несмотря на все свое возбуждение, я все-таки понимал, чем я рискую, окончательно перевоплощаясь в знаменитого Падди Вильгона. «Безусловно», — нетерпящим возражений тоном произнес агент, — «нельзя терять ни одной минуты. Время и так уже упущено. Там уже с раннего утра работают судебные власти и полиция. Возможно, что они облегчат вашу задачу. Или наоборот, только испортят дело», — с апломбом заявил я, входя в роль сыщика, критикующего действия полиции. «Следовательно, мы возлагаем все наши надежды на вас», — сказал Кристине. «И повторяю еще раз», — он, видимо, прочел на моем лице некоторые колебания, — «в случае удачи мы позволим себе предложить вам вознаграждение в размере 10 000 франков, не считая, конечно, этой 1000 франков на расходы, которая поступает сейчас в ваше полное распоряжение». Я невольно закрыл глаза. Мне показалось, что вокруг меня засверкали яркие золотые искры. 1000 франков в кармане и возможность заработать в короткое время еще 10 000, не говоря уже о сопряженной с ними славе. Может быть, сама судьба толкает меня на новый путь? Кто знает, что ждет меня в будущем? Да и, наконец, взять эти деньги не значит еще совершить преступление. Это не воровство. Я заработаю их и приложу все усилия, чтобы оправдать доверие обратившихся ко мне лиц. Чем я рискую? Падди Вильгон не вернется раньше 2 месяцев. А до тех пор все будет уже кончено, и я буду окружен ореолом славы. Напрасно какой-то тайный голос твердил мне, что я поступаю опрометчиво, что у меня нет ни опыта, ни знания дела для того, чтобы выполнить порученную мне по ошибке задачу. Я ничего не хотел слышать и смело положился на свою счастливую звезду. «Хорошо», — решительно произнес я. «В таком случае я выеду завтра с первым поездом. Но одно условие — полная тайна. Я желаю сохранить полнейшее инкогнито. Это даст мне большую свободу действий». «Мне известна ваша осторожность», — одобрительно произнес мой собеседник. видимо, довольный результатом нашей беседы. Я слышал, что вы прямо волшебник по части перевоплощения. Я сегодня же вечером постараюсь повидать сопровождавшего поезд кондуктора. Он может дать нам некоторые полезные сведения. Это ваше дело. Не нам вас учить, — произнес Кристине, поднимаясь с места и протягивая мне руку. Мы забыли одну небольшую подробность, — улыбнулся я. Имя убитого. Вы сказали, что его личность опознана, но в газетах об этом нет ни слова. Это некто господин Монпарно, представитель торговых фирм. Монпарно? Невольно громче, чем следовало, вырвалось у меня. Да, вы его знаете? Нет, не лично, но мне приходилось уже слышать о нем, произнес я, стараясь подавить охватившее меня волнение. Вы не ошибаетесь, это действительно он? Конечно, при нем найдены бумаги, затем его костюм. Никаких сомнений. Если желаете, я могу сообщить вам о нем дополнительные сведения. Нет-нет, заторопился я, с меня довольно одного имени. Через час я буду уже знать о нем все подробности. Эта уверенность, видимо, произвела на агента самое приятное впечатление. В таком случае я вас покидаю, сказал он, берясь за ручку двери. До свидания. До свидания, повторил я, затворяя за ним дверь. В ту же минуту я стремительно бросился к письменному столу, запер в один из ящиков полученную 1000 франков и, схватив пальто и шляпу, стремительно помчался по лестнице. Господин Монпарно покончил с собой. Монпарно, опекун Софи Перанди!